Он всегда считал, что главное не быть, а казаться. Пазетер, параитер. На этом убеждении он строил все свое внутреннее и внешнее существование. Важно не то, что ты думаешь, а то, что ты говоришь. Важно не то, сколько у тебя денег, а то, сколько ты можешь показать. Важны не те идеалы, что у тебя в груди, а те, которые ты исповедуешь публично. Таково было кредо Пьера. И вот перед ним человек, который не лезет вон из кожи, не отличается остроумием, говорит очень мало, а если уж говорит, то рассказывает какие-то доморощенные истории, притом на топорном французском языке. И все-таки одним своим присутствием этот простой, любезный, почтенный старик добивается большего, чем он, Пьер, самыми блистательными фейерверками остроумия. Для чего, собственно, нужно было ему, Пьеру, всю свою жизнь, не щадя себя, играть утомительную роль человека, надменно улыбающегося даже в самом отчаянном положении и отметающего любую беду веселой шуткой? Но это ужасное чувство было мгновенным. Оно не успело облечься в слова, и на лице Пьера, подавленного сознанием своей внутренней пустоты, сохранялась все та же вежливая улыбка. Может быть, притворяясь внимательным, он не расслышал всего, что говорил ему его собеседник, шевалье де Бюссон. Однако главное он уловил. Этот молодой офицер принадлежит группе аристократов, пожелавших поехать в Америку и принять деятельное участие в войне за свободу. Окончательно прогнав страшные мысли, внушенные ему присутствием Франклина, и притворившись, что сосредоточенно слушает шевалье, Пьер многословно пожелал офицеру успеха и пылко заявил, что с радостью поможет ему отправиться в путь. Грузный, спокойный, любезный сидел в своем кресле Франклин. Рядом с ним, грациозно облокотившись на спинку кресла, стоял юный Вильям. Пьер, шевалье де Бюссон и другие гости, кто сидя, кто стоя, расположились вокруг них. Шевалье говорил так, что Франклин не мог его не слышать, и, вероятно, его слова предназначались скорее Франклину, чем Бомарше. «Я тоже, — сказал доктор, — нахожу ваши намерения, шевалье, в высшей степени похвальными. Однако я прошу вас, прежде чем вы примете окончательное решение, выслушать мнение старого человека, хорошо знающего тамошние условия. Мосье де Бомарше совершенно справедливо заметил, что эта война не походит на европейские войны. Я слышал, что перед одной из битв последней кампании ваш полководец сказал английскому командующему: «За вами первый выстрел, мосье». В нашей войне о подобной вежливости не может быть речи. Наша война — это не череда блестящих, живописных, героических сражений. Она была и, по-видимому, будет бесконечной чередой далеко не героических лишений, мелких, досадных и изнурительных трудностей. Подумайте об этом, шевалье, прежде чем ехать за океан. Дело, которому вы хотите себя посвятить, — это жестокое, трудное, горькое и долгое дело. Все умолкли. Старик говорил, как всегда, негромко, но в его фразах была такая сила, что весь этот блестящий зал и все эти расфранченные гости сразу куда-то исчезли. И перед глазами присутствующих встали другие картины. Глушь, грязь, одиночество, голод, болезнь, жалкая смерть. Старик понял, что зашел слишком далеко. Он слегка расправил плечи, тряхнул могучей головой, так что его сухие волосы рассыпались по воротнику, и, чуть повысив голос, сказал: «Но все-таки дело пойдет, пойдет, пойдет, сайра!» Фелисьен и Вероника, самые молодые среди собравшихся, слушали и смотрели. Им случалось видеть портреты Франклина. Они знали изречение: «У неба он исторгнул молнию, у тиранов скипетр». Он был точно такой, как его портреты, и совсем другой. Его присутствие возвышало и подавляло. У них замерло сердце от страха, когда он говорил о жестоком и горестном однообразии войны, об одинокой бесславной смерти. Они воспрянули духом, когда он решил рассеять тоску. Они прочли все, что можно было прочесть об Америке. Они расспросили всех, кого можно было о ней расспросить. Но сегодня они впервые почувствовали: вот он, этот новый, свободный мир. Он поднимается во весь рост.